Глава 32. Я просто кивнула, Демис кивнул в ответ, но один из мужчин в соседней комнате ледяным по звучанию голосом спросил у того, кого до меня просто беспощадно пытали. «Конечная цель». Тихо звякнули толстые цепи, покачнулось тело на них, а затем в комнате прозвучал скрипучий, измученный голос. «Свержение Аэра Аэнар Коми». Я так и замерла, прижав кончики пальцев к приоткрытым губам и во все глаза, глядя на того, кто только что признался в государственной измене. Но Ихар, на руках у которого я самым неподобающим образом сидела, оставался спокоен и даже безразличен, как и оба воина в соседней комнате. Все тот же задал другой вопрос. «Причина!» «Хороший вопрос, да, потому что для свержения правителя явно нужна причина, и нам ее обозначили». «Аэр стал слишком много себе позволять». С неприязнью просвистел Фроу, не имея возможности открыть заплывшие глаза и посмотреть на своих обидчиков. Демис выразительно хмыкнул и обвил меня руками поперек живота, прижимая к себе и устроив подбородок на моем плече. Но я не возражала и с замиранием сердца слушала дальше. «С кем ты работаешь?» Новый вопрос все таким же ледяным тоном, который, я уверена, при должном старании в состоянии заморозить и стены. Аэр дернулся всем телом, тщетно пытаясь сопротивляться, но почему-то не имея на это силы возможностей. С трудом открыл рот и принялся перечислять имена, которые слетали с его губ, вспыхивали темно-зеленым и растворялись в воздухе. Но у меня такое чувство, что они прямо сейчас куда-то записывались. По мере его перечисления, Демис становился все мрачнее и мрачнее. Это никак не отражалось на его лице и даже в его позе, но его руки сжимали меня все крепче и крепче, пока не дошло до того, что мне стало просто больно. «Демис!» – прошептала я. Вздрогнув, Райер стремительно повернулся ко мне, но ему понадобилось еще несколько секунд, чтобы осознать происходящее. Руки мгновенно разжались, взгляд медленно вернул себе осмысленность. «Прости». Неживым тоном попросил он, обнял вновь уже нежнее, вновь устроил голову на моем плече и вообще едва слышно прошептал. «Назови мое имя еще раз». С запозданием я поняла, что сделала. Вспомнилась гостиная во взорванном доме Аркоми и его говорящая улыбка, когда Лис назвала его по имени. Я тогда еще подумала, что не так у них все просто с именами, и зареклась сама кого-либо по имени называть, и тут «пожалуйста». «И что со мной будет, если я это сделаю?» «Тихо-тихо», — спросила я, глядя не на него, а на Аэра, продолжавшего с нежеланием перечислять имена своих подельников. Пауза и тихая. «Хуже уже точно не будет». Повернув голову, постаралась одним только взглядом передать Райеру все возмущение, которое сейчас испытывала. Некоторые особо наглые взяли и не впечатлились, а потом и вовсе весело улыбнулись и обрадовали. «Это единоразовая процедура, любовь моя». Обращение мне не понравилось совершенно. Вся фраза в целом и по отдельности тоже, но я все же спросила. «Что ты хочешь сказать?» «Я не хочу, я говорю. Тебе нужно было лишь раз назвать меня по имени. Больше не требуется. Но мне нравится. Продолжай». И улыбка из широкой превратилась в коварную. «Оставим твои желания». Нервно попросила я, всем телом чувствуя, что сделала что-то непростительное. «Скажи мне, что я сделала, назвав тебя по имени?» Ихар не стал отмалчиваться по своему обыкновению. Он вновь улыбнулся широко и радостно и возвестил. «Если коротко, то ты только что призналась мне в любви». Я поднялась. Удивилась тому, что никто не удержал, и на всякий случай сделала пару шагов в сторону, чтобы попыток меня вернуть не было. И вот уже там, находясь в относительной безопасности, развернулась и возмущенно посмотрела на Райера. В ответ на мой взгляд, мужчина удобно развалился на диванчике, откинувшись на спину и на нее же положив обе вытянутые руки. И улыбка у него в тот момент была такая уж очень довольная. И не знаю, чем бы все это могло закончиться, но тут пленник Ихара сказал что-то такое, из-за чего главнокомандующий рывком повернул голову к стеклу. И за одно мгновение из расслабленной позы перетек вперед, устроив локти на коленях и выдвинув голову вперед, как ищейка, почуявшая особо желанную и вместе с тем опасную добычу, а теперь напряженно выслушивающую ее тихие шаги в лесной глуши. Что он сказал? Я невольно тоже к стеклу повернулась и с неприязнью отметила на изуродованном лице мужчины подобие насмешки. Так улыбаются или полные безумцы, или люди, нанесшие болезненный удар в момент, когда противник уже считал себя победителем. «Назвал имя главного советника», — напряженно поведал Демис, продолжая пронзать пленника немигающим взглядом. Пауза, устремленный на меня тяжелый взгляд и неживое... «Элизабет сейчас должна быть с ним». Внутри что-то очень важное потрясенно замерло, вынудив весь мой организм просто застыть, натянувшись, готовый лопнуть в любой момент струной. «Оставайся здесь», — велел рывком поднимающийся на ноги Райер. «Да ни за что», — отрезала даже раньше, чем успела понять, что уже сделала два шага по направлению к нему. «С ней Аркомиада. Ей в любом случае ничего не угрожает». Демис точно верил в свои слова и теперь пытался передать свою уверенность в безопасности моей подруге и мне. «А вот советник мне нужен живым, так что ты остаешься здесь». Я открыла рот, намереваясь сообщить главнокомандующему необходимость моего присутствия рядом с Лизи, но была остановлена его вмиг наполнившимся твердостью голосом. «Или здесь, или в моей спальне, цепями прикованная к постели». Наверное, нужно было промолчать, но его указки уже порядком надоели, так что находящийся в состоянии эмоциональной нестабильности я таким же злым голосом прошипела. «Это не останавливало меня и в прошлые разы. С чего ты взял, что остановит сейчас?» И вот вроде ничего такого я не сказала, но Ехар как-то угрожающе сложил руки на груди и сверху вниз посмотрел на меня очень выразительно, без лишних слов предлагая... Нет, требуя... прямо сейчас же рассказать ему подробнее об этих моих приключениях. И тут же передумал и сказал. «К моему глубочайшему огорчению, сейчас время не на нашей стороне. Но когда я вернусь, мы с тобой обязательно продолжим этот увлекательный разговор. В моей спальне. Уж извини, но мне ужасно интересно посмотреть, как же ты будешь выпутываться». И Демис, окинув меня многообещающим взглядом, развернулся и шагнул в распахнувшийся портал, чтобы уйти, оставив меня в полном одиночестве. В течение следующего часа был осуществлен захват всех или почти всех участников заговора, тех, чьи имена назвал Свен Фроу. Я узнала это очень просто. Выглянула за дверь, привлеченная шумом, и собственными глазами увидела, как множество мужчин самого разного внешнего вида и, соответственно, статуса проводят вооруженные военные и запирают в разных комнатах, которых оказалось неожиданно много. И что-то мне подсказывает, что все они похожи на то помещение, на которое я могла смотреть через стекло. Минут на 10 здание погрузилось в звенящую тишину, и мне даже начало казаться, что все просто ушли, и я здесь осталась одна. С тихим, привлекающим мое внимание хлопком над головой, мне на колени свалилось прямоугольное черное послание. «Задерживаюсь. Ты домой». И раньше, чем я даже дочитать успела, подо мной открылся портал, в который меня против моего желания и утянуло. Дом Демиса был действительно просто домом. Ни замком, ни дворцом, ни загородным коттеджем в 5 этажей. Дом. Простой, довольно маленький в сравнении с традиционными родовыми имениями, одно из которых я приготовилась увидеть. Деревянный порожек, переходящий в небольшую веранду, увесистая деревянная дверь в сам дом, просторная кухня, гостиная с камином и пушистым ковром на полу, небольшая кладовая. На втором этаже 2 спальни, почти одинаковые, одна лишь уборная и балкончик. И все. Из прислуги никого, из охраны тоже. Я вообще в этом доме где-то в лесу, далеко от всех, была совсем одна. На столе в кухне ждал горячий обед и записка. «Проводим массовые задержания. Айры начали оказывать сопротивление, так что мое присутствие обязательно. С Лизи все хорошо. Пожалуйста, не делай глупостей и дождись меня». Если учесть, что я неизвестно где и в полном одиночестве, о каких именно глупостях он говорил, мне просто интересно. Скользнув взглядом по накрытому явно для меня столу, я решила в кои-то веки быть послушной и действительно просто не мешать. И стоило мне подумать об этом, как на плечи навалилась смертельная усталость. Единственное, чего мне в этот момент хотелось – упасть на что-то мягкое, укрыться чем-нибудь теплым и просто уснуть. И надеяться, что хотя бы во сне мои мысли перестанут мучить меня. Одна из спален на 2-м этаже выглядела совсем необжитой, как будто ее сделали просто на всякий случай, чтобы принимать гостей, но гостей со времен постройки дома тут так и не было. Я стояла, смотрела на зеленоватое постельное белье и точно понимала, что мне следует лечь вот здесь, в этой постели, в этой спальне, потому что вторая точно Демиса. С моей стороны будет совершенно некрасиво завалиться к нему, это нагло даже для меня. Я стояла и понимала все это, и даже действительно забралась в эту пустую и холодную постель и честно попыталась уснуть. Но сон не шел. Ни через 10 минут, ни через 30. Я ужасно хотела спать, глаза слипались и сознание ускользало, но стоило закрыть глаза, как они тут же сами открывались и бездумно смотрели в необжитую комнату. В итоге все закончилось тем, что я смирилась со своей наглостью, невоспитанностью, глупостью и прочим, выпуталась из нагревшегося одеяла и босыми ногами утопала в ту, другую спальню. И тут же окунулась в стойкий аромат хвои и чего-то еще нейтрального, но выразительного, такого, что носил на себе Демис Йехар. Его постель показалась мне куда мягче и в целом приятнее. От подушки так сильно пахло чем-то головокружительным, что я не удержалась и уткнулась в нее носом. И, кажется, уснула даже раньше, чем поняла, что делаю.